Глава 45. Рассвет еще только зарождался, и вершины прибрежных холмов постепенно озарялись отблесками невидимых костров, разведенных с восходом солнца где-то между выбеленными осенней изморозью лугами и чернеющим холодным поднебесьем. Западная и восточная части Будапешта почивали во мраке сонного безмолвия. Почти лишенные огней, расчлененные невидимой отсюда с горы Геллерт долиной Дуная, они напоминали два огромных лагеря, крыши шатры которых разбиты между холмами и кронами деревьев. Еще несколько томительных минут и взорвут тишину надрывные звуки боевых труб. Река огласится криками воинов, звоном мечей и глухим набатом сомкнувшихся щитов. Остановив машину в метрах 20 от крепостных ворот, Скорцени взглянул на часы. Пока что все шло по графику. Тени, мелькнувшие между деревьями у самой стены цитадели, могли принадлежать только парашютистам, а значит, крепость уже окружена, и все подходы к ней перекрыты. Команда с штурмбанфюрера Крунге перебрасывали сюда, к подножью горы, всю ночь. Чтобы хоть как-то замаскировать эту переброску, их подвозили как бы с разных сторон по 2-3 машины. К тому же в последние дни Скорцени специально гонял машины с десантниками на борту по центральной части города, чтобы венгерские полицейские получше привыкли к их вояжам и смирились с ними. Так что теперь эти машины ни у полицейских, ни у армейских патрулей особых подозрений не вызывали. Доставив сюда парашютистов, грузовики останавливались в неприметных темных переулках. Командос без лишней болтовни и громыхания подков высаживались и словно жуки расползались по склонам горы, взбираясь все выше и выше к мрачным башням цитадели. «Господин штурмбанфюрер!» — появился у приоткрытой дверцы «Пежо» Скорцени, командир батальона парашютистов Крунге. «Крепость окружена солдатами 22-й дивизии СС и моими командос. Я приказал задерживать все живое, что окажется у ворот и крепостных стен. Можете считать этот приказ самым мудрым из всех, которые когда-либо отдавали в своей жизни», — процедил Отто. «Кроме того, два моих взвода выделены в помощь батальону «Центр» и вашим парням. Вы обязаны были сделать это». Последние слова Скорцени произносил уже тогда, когда у подножия Геллерта послышался рев танковых моторов. Несколько минут оба офицера смотрели на изгиб дороги, ведущей к крепости. Потому как дрожала под ногами земля, по характеру шума двигателей нетрудно было определить. Идут тяжелые тигры. Штурмбанфюрер пересел в кабину грузовика, в кузове которого, как было заранее условлено, восседала его персональная группа захвата. Среди прочих, в нее входили 5 унтер-офицеров из числа тех командос, которые принимали участие в операции по освобождению Муссолини, а также проверенные в нескольких операциях офицеры командос Фелькерсом и Астафель. Это были наиболее проверенные диверсанты, которых Скорцени вполне мог считать своей личной лейб-гвардией. У самой подошвы горы танки останавливались, и к каждой машине бросались десантники из истребительного батальона «Центр», формируя таким образом танковый десант. Тем временем в крепости встревожились. Несколько гвардейцев из батальона Гонвида сунулись за ворота, пытаясь выяснить, что происходит. В самой цитадели засуетились лучи фонариков. Под громкие команды офицеров из караульных помещений и казарм выбегали подразделения Гонвида и дворцовой охраны. Но было уже поздно. Где-то внутри цитадели прозвучал мощный взрыв, который был штурмбанфюрером мгновенно расшифрован. Это, пройдя через подземные лабиринты, прорвались на поверхность парашютисты СС. Под таранными ударами танков ворота крепости пали, и тигры на полной скорости врывались на улочки и площади крепости, занимая ключевые позиции у дворца регента и различных министерских зданий, а также у особняка немецкого посольства. Навстречу им из посольства небольшими группами выбегали хорошо тренированные парни в штатском, еще с вечера зашедшие туда по делам и случайно засидевшиеся за чашкой кофе до утра. На углу одного из зданий грузовик, в кабине которого ехал Скорцени, чуть не налетел на венгерский танк, стоявший с высоко задранным стволом орудия. Таким образом, командир машины явно давал понять, что не намерен вступать в бой. «Господин штурмбанфюрер, перед вами генерал-король Лазар, командир лейб-гвардии Хорти!» подтолкнули Скорцени рослого, уже заметно стареющего начальника охраны, который одновременно являлся и комендантом крепости. «Так это вы командуете здесь!» — прорычал штурмбанфюрер с таким нескрываемым удивлением, словно представить себе не мог, что такая мразь способна что-либо возглавлять и кем-либо командовать. «Вы правы, я командир охраны». «Молчать! К телефону! Немедленно прикажите командиру батальона прекратить огонь!» «Но кто вы такой?» «Я? Вы спрашиваете, кто я такой?» — удивленно осмотрел штурмбанфюрер присутствовавших при этой сцене эсэсовцев. «Скорцени, вот кто я такой! Штурмбанфюрер Отто Скорцени! Нужны еще какие-то объяснения?» «Но вы понимаете, что ворвались в крепость, в которой...» — пробубнил генерал, оглядываясь через левое и правое плечи на Штубера и Ротля, подпиравших его стволами своих шмайсеров. «В которой располагается резиденция регента. Во-первых, не ворвались, а вошли. Это войска СС, то есть войска союзные венгерской армии. Или вы уже так не считаете, генерал?» «Нет, нет, считаю, но...» «Тогда прикажите немедленно прекратить огонь. Если вы действительно комендант...» Уже спокойнее, но в то же время довольно жестко и внушающе произнес Скорцени, то немедленно прикажите гарнизону сложить оружие. С этой минуты на вас ложится вся ответственность за возможное кровопролитие. Времени на размышления у вас нет. Примечание. Здесь цитируются слова Скорцени, засвидетельствованные его личными воспоминаниями. Конец примечания. «Однако здесь резиденция Хорти», — все еще упорствовал генерал, — «и мне приказано...» «Ах, здесь резиденция!» — издал тевтонский рык Скорцени. «Самого Хорти! Кто бы мог подумать! Так вот, сегодня же регенту придется сменить эту резиденцию на более безопасную, расположенную подальше от всех тех, кому он уже порядочно надоел». В это время во дворе цитадели и на площади возле здания правительства вновь разгорелась перестрелка. Раздалось несколько глухих взрывов, доносившихся откуда-то из подземных галерей. «Неужели вам непонятно, что крепость окружена плотным кольцом солдат, известной вам 22-й дивизии СС?» «А вся крепость уже оккупирована нашими танками. Дальнейшее сопротивление бесполезно». «Но оно все еще продолжается и продлится не более 10 минут», — спокойно молвил Скорцени, будучи уверенным, что команда с батальона «Центр» под командованием Хунки уже заняли все стратегические узлы крепости. Тыкая пистолетом в подбородок, а затем в затылок генерала, штурмбанфюрер загнал его в комнату, в которой был прямой телефон, связывающий его с командиром батальона. Как только Лазар дважды прокричал в трубку что-то на венгерском, он тотчас же оборвал телефонный провод и, схватив уже извлеченную Штубером из стола карту-схему крепости, устремился по коридору здания дальше. Он и так потерял на уговоры генерала Лазара слишком много времени. Вслед за ним бросились 20 его диверсантов. Выстрел, прогремевший за их спинами, даже не заставил Скорца не оглянуться. «Кончили генерала?» — с совершеннейшим безразличием поинтересовался он, ногой распахивая возникшую перед ним дверь. «Сам застрелился». Примечание. Исторический факт. Скорцени заставил командира лейб-гвардии генерала короля Лазара отдать по телефону приказ охране дворца о прекращении огня, после чего тот застрелился. Конец примечания. Он мог бы сделать это раньше, не организовывая сопротивление и не поднимая пальбы. Но стрельба стихает, его приказ подействовал. Это сохранит жизни нескольким нашим парням. Однако из этого не следует, что я лично не пристрелю командира батальона и дворцовой охраны. Родаль, сейчас разберусь. Штубер, своих людей к резиденции Хорти и военному министерству. Расстреливать каждого, кто не успел бросить на землю оружие. Яволь! Рана, полученная при захвате Николаса Хорти, заживала слишком медленно, и Штубер все еще прихрамывал, но решительно настоял на том, чтобы ему позволено было участие в операции. Теперь в присутствии Скорцени гауптштурмфюрер пытался скрывать и хромоту, и боль. На пути у них возник какой-то венгерский полковник. Размахивая пистолетом, он пытался остановить командос и вступить с ними в переговоры. Однако, каким-то странным образом, поднырнув под его руку, Фелькерсом, давно прославившийся своими приемами рукопашного боя, в полуприсесте выбил оружие у него из рук, а затем носком сапога дотянулся до его челюсти. «Ланцерк!» «Слушаюсь!» «Связаться по рации с бригаденфюрером Визенмайером. Пусть уведомит всех официальных лиц Будапешта, что крепость взята. Хорти не изложен, а штурмбанфюрер Скорцени назначен комендантом крепости». «Назначен?» — засомневался Ланцерк, что Скорцени не привык, чтобы его назначали. Находясь в столицах дружественных государств, он обычно сам назначал всех, кого заблагорассудится. «Лично фюрером», — развеял его сомнение штурмбанфюрер. «Не забудьте уточнить, что назначен еще со вчерашнего дня», — хладнокровно пошутил Виммер Ламквит, не меняя выражения лица. «Просто Хорти не успели уведомить об этом». «И пусть сюда немедленно прибывает Салаши со своими стрелками-лучниками», — вспомнил Скорцени. «Но пусть этот новоявленный правитель не думает, что его постигнет судьба регента, если только он начнет лебезить перед англичанами, сербами или русскими». «Салаши будет благоразумней», — заверил его Виммер Ламквит. «Но лишь в том случае, когда мы позаботимся о его благоразумии». В коридоре, ведущем к покоям регента, возник офицер дворцовой охраны. Он хотел что-то спросить, и пистолет при этом держал стволом вниз. Это единственное, что Скорца не успел заметить, прежде чем выстрелил ему в живот. «Регента сюда!» — пророкотал он своим клокочущим басом. И в устах его это прозвучало так, словно штурмбанфюрер приказывал только что застреленному им лейтенанту. «Он не должен уйти! Доставить его в канцелярию! И я буду ждать!»